Глава 13. В общем-то, с этим Пивоваровым Акиму было все ясно. Разговор должен был зайти про Юрку, но разве бабе это объяснишь? Видно, вчерашняя новость не шла у жены из головы. 2 часа утра она только у кур яйца отобрала, еще не покормила семью, а уже завела свое нытье. Ты, может, Пивоварову напишешь? Чего тянуть? Вот же какая нетерпеливая, вон как ее разбирает, это все от ее любопытства. «Напишу, напишу», — обещает прапорщик жене. «Так сейчас и напиши», — настаивает Настя. «Некогда мне». Саблин открыл ящик с доспехом. Он вчера выговор устроил Калмыкову и Ряшкину за то, что те в оружейку не зашли и ущерб не оценили. А у самого шлем исковеркан. Хорош он будет на плацу, командир 1-го взвода в побитом шлеме на сотенном смотре. Аким вертит главный и самый сложный предмет доспеха. Вздыхает. Сзади серьезная вмятина, из-за этого камера заднего обзора задралась и глядит вверх, влево. Гнездо для левого микрофона вывернуто с мясом. Да, шлем-то ему хорошо поломали. Ремонт обойдется недешево, да и время займет. Ладно, если оружейник голову досмотра не починит. У Червоненко возьму на 1 денек. Правда, у него старая модель. Ну да ладно, может, отцы-атаманы не обратят внимания. Старый товарищ, конечно, даст ему шлем, пока он свой чинить будет. А потом стал Аким доставать другие части доспеха из ящика. О, Господи! Доспех весь у него побитый, покоцанный. Неплохо их там тогда нелюди на заброшенной заставе прижали. Он достает части кирасы из ящика. Таз, набедренники, вся. Вся броня посечена осколками. Внешние приводы на что крепкие, даже среди них есть погнутые. Прапорщик, глядя на свою избитую кирасу, морщится, ставит ее рядом, оглядывает правую голень, на которой привод держится на честном слове, и решает вдруг, что ушли они с той заставы живыми. Чудом. Повезло все-таки. Да, доспех нужно было приводить в порядок. А тут и жена уже в дверях стоит, видит, что он осматривает броню свою, и сразу начинает пыхтеть. «Ты что, опять куда-то мылишься?» «Да угомонись ты», — говорит Саблин, добавляет негромко себе под нос. «Вот дура баба». И потом снова в голос. «Говорю же тебе, смотр на носу, полковник, все офицеры придут роту нашу смотреть. Вот, хорошо, что вспомнил, броню к оружейнику отнести нужно, чтобы подправил». «Да? Ну ладно». Жена чуть успокоилась. «Ну иди кушать. Оладьи готовы. Яйца пожарила тебе на сале». Он любил яйца на сале, да еще если с молодым степным луком, и оладьи из кукурузной муки тоже очень уважает. Вот только настроения у него сейчас никакого нет. «Погоди, малость, приду», — обещает он жене. «Детей корми». «Спят они еще. Иди, а то стынет», — говорит Настя и уходит на кухню. А прапорщик остается один. Он продолжает рассматривать побитую броню. А так как жена ушла, то он спрашивает, кричит ей на кухню. «Я что-то не слыхал. Юрка-то во сколько пришел?» «Уж к 11, — отвечает Настя. «А сейчас дрыхнет. Встать на учебу не может». Прапорщик вздыхает. Настроение у него не очень. Но это не от нерадивости старшего сына. Настроение. Ну и у кого оно будет, если предстоят траты рублей эдак в 30? Понятное дело, когда человек ломает свою броню в призыве на войне, то тут, конечно, общество ему ту броню восстановит. Если утрачена часть безвозвратно, так новую выдадут бесплатно из общего кошта. На, дорогой казак, только воюй. А когда выданное тебе обществом имущество ты ломаешь на своих промыслах, здесь уж, как говорится, извини, подвинься. Ремонт из своего кошелька. Вот зараза какая, а? Кажись, крепко придется раскошелиться. Саблин прикидывал в уме и понимал, что тех денег, которые он получит от Елены, того аванса в 9 десятков рублей на ремонт брони, покупку новой рации и новую лодку уже не хватает. Аким достает те серебряные слитки мурманского казначейства, что передала ему Мурашкина при встрече. Красивые, новые. Потом достает свои медные рубли из коробки. пересчитывает. Ну, все затраты покрыть хватит. А вот если еще обещанные деньги товарищам выплатить, уже нет. До сих пор он даже не задавался вопросом, что там за груз он тащил через полболота. На сей счет таким был прост. Не мои дела, нечего в те ящики лезть. Но это было до того, как он узнал, вернее, уверился в том, что Савченко мертв. Теперь же, когда за те ящики так уцепилась яркая женщина Леночка Мурашкина, да еще и эти навязчивые разведчики из 4-й дивизии, тоже интересовались. А сейчас, когда дела у него складывались как в поговорке, посчитали, прослезились, снова всплывал у него этот вопрос. Мурашкина за те ящики грозилась хорошую деньгу дать, не продешевить бы. Взять бы с нее столько, чтобы на все хватило. И на новую лодку, и с товарищами рассчитаться. И дом для Юрки, если вздумает жениться, поставить, и учебу ему оплатить. Саблин сам себе усмехается. Ишь, как размахнулся-то. Раззадорился, однако. Не хуже Настена размечтался. Но мечты мечтами, а вопрос-то с ящиками назревал. Назревал, да вот и назрел. Деньги были ему нужны, и Мурашкина могла решить его трудности. Вот только перед этим Саблину не мешало бы узнать, что он ей отдает. Надо бы глянуть, конечно. Кудесов. Ему уже давно за 60, но все равно Иван считается лучшим оружейником полка и на покой не уходит. У него задраны на лоб специальные очки с толстенными линзами. Мастер глядит на прапорщика с сочувствием. «Слушай, Аким». Он разворачивает к Саблину его собственный шлем и протягивает очки. «Бери, смотри. Шов по манжету». «Шов?» Прапорщик берет очки и через мощные линзы рассматривает то место, куда Кудесов указывает пальцем. А там вдоль стыка идет едва различимая и то лишь в увеличительном стекле трещина. «Вот зараза, а!» «Видишь?» Она так и идет вдоль всего манжета, и вот она уходит на затылок, и вот заходит под антенну, и вот за камеру заднего вида, продолжает мастер. Понимаешь, ее просто так не заварить, плазма всю начинку сожжет. Нужно демонтировать процессор и весь видеоблок, плату рации снимать, антенну снимать. Всю голову разбирать придется, а потом уже варить. И то, тут Иван делает паузу и качает головой. «Не знаю даже. Шлем-то восстановлю, но прежней прочности уже не будет. Одна видимость будет. Аким, второй такой подарок в затылок словишь? Контузии уже не отделаешься». Лодка, а теперь еще и шлем. Прапорщик снова расстраивается, хоть опять в чайную беги. «Это что же, новый шлем покупать?» — невесело спрашивает он. «Шлем весь? Да нет, не нужно. Купи новую голову, железку с уплотнителями и створками, а начинку я тебе всю твою переставлю. Она у тебя в порядке вроде, хотя тоже нужно будет протестировать все». «Это сколько же пустая железка будет стоить?» — интересуется Саблин. «Рублей 17, кажется». «17?» — говорит ему мастер, на него покосившись. «Стоила голова прошлой серии, а в этой...» — он постучал по шлему Саблина. «Карбида титана побольше будет. Поэтому она и удар такой вынесла. Она-то подороже будет». Саблин невесело кивает. «Ну да, понятно». И спрашивает. «Ну и сколько будет стоить такой шлем без начинки?» По большому счету, он был доволен своими людьми. Народ в его взводе подбирался неплохой, опытный. Хотя из старых казаков к нему никто не пошел. Старики своих взводов не меняют. Прижились там, заняли руководящие должности, и повышенным окладом в новую роту их не перетащить. Ну да, ничего, почти треть его людей имела за плечами по 10 призывов. Когда казаки выстроились на плацу, ему и не к чему было придраться. Оружие у всех в порядке. Пыльники, брюки, броня — все в порядке. Рации, РЭП, всякое нужное оборудование, все новое, бронетранспортер с капремонта, грузовик вообще с завода. Долго держать людей на плацу под солнцем он не стал. Зашли в здание полка, обосновались в актовом зале. Тут взводные и его зам переговорили с каждым казаком в отдельности. То был простой разговор, кто из какой роты ушел, кто кого знал, кто с кем рядом живет. Про рыбалку иной раз заговаривали, про ранения. В общем, Аким знакомился со своими подчиненными, и это знакомство заняло у него почти 2 часа. Впрочем, почти всех он знал так или иначе. С кем-то служил, с кем-то учился, с кем-то на пристанях виделся все время, кого-то видел на собраниях общества. «И сколько у нас некомплект?» — спрашивает ком взвода у своего зама, когда почти со всеми уже побеседовал. «Трое, что ли?» «Трое», — откликается зам, заглянув в бумаги. «Штурмовых не хватает», — уточняет Аким. «Так точно», — отвечает Саша, проглядывая списки. «Не хватает только штурмовиков». И когда они с Каштенковым уже заканчивали с бумагами и уже отпустили подчиненных, тут ему на личный коммутатор пришло сообщение. «Батя, ну что, сможешь сегодня в госпиталь заскочить?» Старший сын его очень редко вот так беспокоил. Скорее, Олег ему мог написать на службу. Антонина могла, дописала частенько. А Юрка нет. Саблин такого и не припомнил. Может, поэтому он и недоумевал. «Заскочить в госпиталь? К этому пивоварову, что ли?» И тут же новое сообщение от сына. «Бать, не пиши ничего, просто приходи в госпиталь. Я тебя жду». И видно, лицо у Акима поменялось от этих странных сообщений, а зам это сразу и приметил. «Чего? Кто там тебе строчит?» «Да Юрка просит в госпиталь зайти». И Каштенков сразу стал серьезным. «Это из-за последней твоей контузии?» И так как Аким ему не успел ответить, сразу добавляет. «Ну так чего ты? Иди. С этим всем лучше не баловать. Голова все-таки». Саблин хотел ему сказать, что это не из-за головы сын его зовет в госпиталь. Но Саня его подгоняет. «Иди, я с бумагами разберусь сам». Аким соглашается и кивает. «Ладно, пойду». Но перед выходом вспоминает. «Калмыков с Ряшкиным придут, скажи, чтобы подождали. Я скоро». «Ладно, скажу», — обещает замком взвода.